Как жить дальше? Жить надо так, чтобы каждый приходил и вас спрашивал, как, мол, жить будем дальше? А вы бы это хорошо знали. Ну или хотя бы делали вид. И всем было бы от этого как-то легче. Или просто создавали бы вид.